Глава 36. Едва Тиль вошел в кафетерий, как все разговоры и даже звон столовых приборов немедленно смолкли. И у него непроизвольно сложилось впечатление, что у присутствующих там пациентов, распивавших кофе, имелись какие-то внутренние антенны, позволявшие им улавливать исходившие от Берхова угрожающие вибрации. Правда, и пациентов-то было всего шестеро. Куда-то подевались все санитары, медсестры и врачи. Видимо, это объяснялось тем, что стрелки часов не добрались до 18, и до ужина еще оставалось время. К тому же кофе из титана был не таким вкусным, чтобы привлечь к себе остальных обитателей клиники. Армина Вульфа Тилю долго искать не пришлось. Слегка сутулившись, что присущий большинству высоких людей, он сидел с пузатой чашкой и читал одну из тех газет, которые состояли в основном из заголовков и фотографий. Армин, казалось, был единственным, кто не обратил внимания на Тиля. Он до последней секунды притворялся, что не заметил его. «Эй!» – окликнул его Берхов. Только тогда Армин отвел взгляд от газеты и, скривившись, посмотрел на Тиля, приложив руку к глазам, словно на ярком солнце. «Где телефон?» – спросил он. «Нет телефона», – ответил Тиль, решивший оставить мобильник в автобусе, поскольку посчитал, что хранить его в книге будет безопаснее, чем в камере, где возможности для скрытого использования аппарата отсутствовали. «Тогда ты покойник», – заявил Армин. «Или ты», – ответил Тиль и ударил его иглой. Армин вскочил и закричал, но больше не от боли в плече, а от неожиданности. «Какого черта? Что это было?» – взвился Армин и сжал кулаки. Но потом, видимо, устрашившись видеокамер на потолке, просто схватил Тиля за толстовку. «Игла», – спокойно ответил Берхов. Тогда Вольф схватил Тиля за руку, разжал ему пальцы и забрал иглу. «Ты подписал себе смертный приговор, Винтер!» Злобно прошипел он. С этими словами Армин повернулся так, чтобы камеры слежения оказались у него за спиной, научившись этому, видимо, у Кассова. Теперь он держал иглу прямо перед глазами Тиля, который был на голову его ниже. «В следующий раз я загоню эту вещицу прямо тебе в глаз и буду нажимать на нее, пока она не проткнет тебе мозг, кретин!» Прошипел Армин и оттолкнул Беркова от себя, намереваясь снова сесть. «У меня спит», – тихо проговорил Тиль. «Что?» – побледнев как смерть, переспросил Вольф. «Теперь и у тебя тоже», – все так же спокойно ответил Тиль. Он подождал, пока Армин не схватится рукой за стол, а потом повернулся к нему спиной и, направляясь к выходу, стал производить про себя обратный отчет, начиная от 10. На счете 8 он приблизился к выходу на 2 шага. На счете 7 почувствовал на затылке движение воздуха. А примерно на счете 6,5 сильнейший удар стулом пробил ему череп.